Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Путешествие в Пури. Чайтанья Дас был одержим Шри Чайтаньей. Чтобы повидать Господа, он и его жена решили пойти в Джаганатха-Пури, куда Господь отправился, приняв отреченный образ жизни. Когда супруги прибыли в Пури, они немедленно отправились к Шри Чайтанье и припали к его лотосным стопам. Господь, проявив к ним особую милость, сказал: «Господь Джаганатха очень доволен тем, что вы пришли сюда. Идите в храм и повидайтесь с ним в образе божества. Лотосаокий Господь очень милостив, поэтому, пожалуйста, пойдите и повидайтесь с ним». Следуя приказу Шри Чайтаньи, Чайтанья Дас и его жена вместе с Говиндой, личным слугой Махапрабху, быстро отправились в храм, где вознесли многочисленные молитвы лотосным стопам Господа Джаганатхи. По распоряжению Шри Чайтаньи, счастливых супругов, которые обливались слезами божественной любви, проводили в апартаменты. Они провели несколько счастливых дней со Шри Чайтаньей в Джаганатха-пури. Однажды Махапрабху сказал своему слуге: «Говинда, хотя Чайтанья Дас и его жена не сказали мне об этом ни слова, они хотели бы иметь ребенка. Они сказали это Господу Джаганатхе, от которого я не отличен. Их молитва была искренней, и я знаю, что у них на уме. Желанное дитя скоро появится, и его назовут Шринивас. Он будет очень красивым мальчиком. Через Рупу и Санатана я проявлю бхакти-шастры, а распространяться все эти священные писания будут через Шринивасы. Пусть этот брахман и его жена немедленно возвращаются к Чакханди». Появление Шринивасы. Супруги вернулись в Чакханди, и в назначенный срок у них родился прекрасный мальчик. Его назвали Шринивас. Точный год его рождения неизвестен, поскольку ни один из авторитетных источников не упоминает об этом. Тем не менее, существует по крайней мере 5 версий, датирующих его рождение между 1517 и 1585 годами. Ортодоксальная традиция говорит, что более реальны ранние даты рождения Шринивасы, так как он был старше и Наратама, и Шьямананды. Точные даты их рождения тоже неизвестны, но известно, что они родились приблизительно во время ухода Махапрабху. Более того, по мере развития истории жизни Шринивасы становится ясно, что когда Махапрабху ушел, Шринивас был еще молодым человеком. Известно, что он родился в благоприятный день полнолуния в месяц Вайшакха, апрель-май, и что его родители были вне себя от радости в связи с рождением такого замечательного сына. Отец Лакшмиприи, Баларама Випра, был ученым-астрологом, и он сообщил счастливым родителям о том, что их сын является Махапурушей, божественно уполномоченным человеком. В Бхакти Ратнакари сказано, что узнал Баларама Випра: «В день полной луны В месяц Вайшакха, в созвездии Рахини, когда все звезды заняли наиболее благоприятные места, Лакшмиприя, жена Чайтаньи Даса, родила сына, который станет великим преданным Чайтаньи Махапрабху. Тело мальчика было золотистого цвета и напоминало этим самого Господа Чайтанью. У него был длинный изящный нос, его красивые глаза походили на два огромных лотоса. Грудь была широка, а руки достигали колен, как у Господа Чайтаньи. Все это описано в первых главах обоих произведений «Бхакти Ратнакара» и «Према Виласы». Согласно обычаю, Чайтанья Дас и Лакшмиприя сразу же раздали пожертвования брахманам и насладились благословениями, которые те дали их ребенку. Чтобы все они сбылись, Лакшмиприя постоянно молилась, напевая на ухо ребенку Гаура Киртан. Мелодичные звуки молитв матери радовали Шринивасу. И вскоре он научился воспевать имена Господа Чайтаньи Махапрабху, а также Радхи и Кришны. Скоро Шринивас, маленький месяц, вырос сверкающий образ полной луны и стал известен как самый умный и самый красивый мальчик во всем Чакханде. Учителем его был известный Дананджая Ведивачиспати, который научил его всем направлениям ведического знания, включая религию, логику, поэзию, политику, грамматику, аюрведу и другие хорошо известные науки того времени. Однако, согласно третьей главе Према-Виласа, Джанандая Видьевачиспати признавал, что ему нечему учить Шринивасу. Он говорил: «Этот мальчик знает больше, чем я могу даже надеяться когда-нибудь узнать сам». Более того, Према-Виласа рассказывает, что во сне Шринивасу пришла богиня знания и сказала, что она лично даст ему полные знания и что особенно хорошо он овладеет священными писаниями. Шринивас стал лучшим учеником своего гуру, и им гордилась вся Чакханди. Ему не было равных. Все горожане любили его и считали драгоценным камнем своего города. Благодаря своей известности Шринивас встретился с Нарахари Саркаром из ближайшего Шрикханда. Нарахари Саркар был близким спутником Господа Чайтаньи. Будучи преданным Господу, Нарахари Саркар имел возможность воспевать славу Чайтаньи Махапрабху в присутствии самого Господа, хотя из-за своего смирения Господь никому не разрешал прославлять его в своем присутствии. Такая милость самого Прабху произвела на Шринивасу впечатление, и он принял Нарахари своим первым гуру. Согласно всем авторитетным источникам, встретив Нарахари Саркара, юный Шринивас начал проявлять признаки экстаза. Нарахари имел на него сильное влияние, давая ему духовные наставления и говоря о том, что он должен поехать в Пури, чтобы увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. Пока Шринивас собирался в Пури, его отец заболел и через 7 дней лихорадки ушел из этого смертного мира. Это было большим шоком для семьи, и Шринивас старался как мог утешить свою мать. Тем временем всезнающий Махапрабху подготовил своих спутников к приходу Шриниваса. Он написал Рупе, Санатани и Гопалу Бати, прося их вести Шринивасу в духовной жизни. Шри Чайтанья также попросил Гададхара-пандита научить Шриниваса Бхагаватам по его прибытию в Джаганатха-пури. Нарахари Саркар посоветовал Шринивасу перевести свою мать в Яджиграм, где жили, переехав из Чакханди, ее отец и братья. Нарахари настаивал, чтобы Шринивас немедленно отправлялся в Пури увидеть Шри Чайтанью. В это время Шринивас попросил Нарахари посвятить его воспевании имени Шри Кришны. Но Нарахари ответил, что Махапрабху хотел бы, чтобы он принял посвящение от Гопалы Бхатта Госвами. Все еще юный Шринивас отправился с другом в Пури. Но во время своего путешествия он узнал о безвременном уходе Шри Чайтаньи из этого мира. Услышав эту ошеломляющую новость, он был готов расстаться с жизнью, предав свое тело огню. Однако и Шри Чайтанья, и Нитьянанда Прабху, который, согласно некоторым источникам, к тому времени также покинул этот мир, пришли к Шринивасу под предлогом сновидения. Выражение «шупначалей» или «под предлогом сновидения» часто встречается в бенгальской литературе того периода и обычно означает «духовное видение». Несмотря на такие видения, Шринивас был убит горем. Он был на пути в храм Гопинатха в Пури, желая найти прибежище у Гададхара-пандита. Гададхар-пандит также испытывал сильнейшие чувства разлуки, и из его глаз ручьями текли слезы. Страдающий Шринивас с почтением склонился к лотосным стопам Шри Гададхара. Когда Гададхар услышал его имя, настроение его тут же изменилось. «Я рад, что ты пришел. Прямо перед уходом Махапрабху приказал мне дать тебе уроки по Бхагаватам. Он знал, что однажды ты придешь в Пури, и попросил меня рассказать тебе о Кришна-лиле». Хотя Гададхар-пандит и был рад тому, что может выполнить одно из последних желаний Махапрабху, его внезапно охватило горе. «Прости меня, но я не могу преподавать тебе Бхагаватам сейчас, о юный Шринивас, потому что мой манускрипт невозможно прочесть из-за обильных слез, которые я пролил на его странице». Историк Сен пишет о том, что манускрипт был в основном залит слезами самого Чайтаньи. Очевидно, Махапрабху отдал манускрипт Гададхару, но перед этим плакал над его страницами, читая о разлуке Радхи и Кришны. Шринивас почтительно поднес манускрипт к голове и начал испытывать признаки экстаза. Книгу на самом деле невозможно было прочесть. Но ни Шри Гададхар, ни Шринивас не собирались отказываться от своей цели. Воля Махапрабху, чтобы Шринивас изучал Бхагаватам под руководством Гададхара пандита, была для них законом. Пытаясь исполнить это божественное предписание, Шри Гададхар послал письмо Нарахари Саркару в Бенгалию, прося его прислать еще один экземпляр Шримад Бхагаватам, который он мог бы затем преподать молодому, полному энтузиазму Шринивасу. Нарахари ответил, что у него есть еще один экземпляр и что нужно немедленно отправить посыльного, чтобы забрать книгу. По просьбе Гададхара Шринивас сам отправился в Бенгалию получить Бхагаватам. Гададхар велел ему поторопиться, так как разлука с Махапрабху была для него невыносимой, и он не знал, как долго еще сможет оставаться в этом мире. Однако перед отъездом из Пури в Бенгалию Шринивас исполнил свое сокровенное желание увидеть личных спутников Шри Чайтаньи, побывав в домах Рамананда Роя, Шикхи Махити, Сарвабхаумы Бхаттачарьи и многих других. Он также хотел посетить царя Пратапарудру. Но согласно Бхакти Ратнакари, царь в это время уехал, чтобы в уединении переживать уход Господа. Видя Шринаваса, все великие личности в Пури вспоминали Шри Чайтанью. Наблюдая его сильную, не имеющую аналогов любовь к Господу, преданные понимали, что он являл собой Гаура Шакти. Он был воплощением энергии Чайтаньи Махапрабху. Фактически, Прямавиласа заключает, что Шринавас является воплощением экстаза Господа. Ближайшие спутники Чайтаньи, естественно, видели это и сразу же понимали, что именно через Шринаваса вечное послание Шри Чайтаньи, послание ведической литературы, получит широкое распространение. Если Махапрабху открыл кладезь любви к Богу, а Госвами разлили этот нектар по кувшинам, то Шринавас должен был проследить, чтобы эти кувшины были доступны искренним душам. Понимая это, все близкие спутники Махапрабху давали Шринавасу важные указания и советы для выполнения этой миссии. Прибыв в Бенгалию и получив от Нарахари Саркара Тхакура экземпляр Бхагаватам, Шринавас узнал о том, что Гададхар Пандит покинул этот мир. Это был ужасный удар, и Шринавас, страдая от разлуки, не вернулся в Пури. Но, согласно другим авторитетным версиям, он не знал об уходе Гададхара до своего возвращения в Пури. Так или иначе, Гададхар Пандит явился ему под предлогом сна и вдохновил двигаться дальше. В это время Шринавас размышлял о непостижимой воле Господа. Зачем он забрал того, кто должен был учить его Бхагаватам? Может быть, у него появился другой план? Возможно, кто-то другой должен обучить его священному писанию. На самом деле, он вскоре стал учеником Дживы Госвами, самого уважаемого ученого среди всех Гаудия Вашнавов. Изначальный план его обучения у Гададхара Пандита должен был зажечь его, раззадорить и сделать безумным от разлуки с Господом и его преданными. Говорят, что Шринавас был в это время разбит. Но о месяцах и годах, непосредственно после ухода Шри Гададхара из этого мира, известно совсем немного. Предполагается, что все это время Шринавас провел сначала с разбитым сердцем, а затем в серьезной медитации и учебе. Известные биографы не описывают несколько последующих лет его жизни. Видимо, он продолжил учебу, поскольку был еще юношей. Когда Чриджанова Деви, жена Нитьянанды Прабу, поехала во Вриндаван, Рупа Госвами попросил ее прислать Шринаваса из Бенгалии во Вриндаван как можно скорее. По возвращении в Бенгалию она попросила Нарахари сделать это, так как Рупа ждал Шринаваса, чтобы учить его. Шри Чайтанья распорядился, чтобы Госвами Враджи учили Шринаваса, и Нарахари посоветовал тому поторопиться, чтобы не ослушаться этого приказа. Просьба, похоже, увеличила желание Шринаваса изучить литературу Бхакти под руководством Рупы и Санатана, но он все еще оставался дома. Отправься он во Вриндаван сразу же, он встретил бы Рупу и Санатана. Но вместо этого он решил посетить сначала, по пути, основных спутников Шри Чайтаньи и задержался в Навадвипе, чтобы побывать в доме самого Шри Чайтаньи. Вы прослушали продолжение первой главы